Глава 11. Мы ехали на восток. С каждым километром я чувствовала тревогу в душе. Даже страх. При этом ощущала дикое возбуждение. Ничего подобного со мной раньше никогда не происходило. Вероятно, попадись мне в этот момент на глаза член, оседлала бы. Я даже неоднозначно поглядела на ручку переключения скоростей. Впервые задумалась, а можно ли ее использовать для самоудовлетворения. Правда, уже в следующий миг сама себя укорила за подобные мысли. «Ты еще с выхлопной трубой начни развлекаться, нимфоманка», — сказала сама себе. Мы петляли по улицам, останавливались на светофорах. На приборной панели минуты сменялись минутами. Тихо играло радио. Я словно выпала из этого мира. Ни о чем не думала. Просто смотрела в окно. Я долго и упорно шла к этой цели и достигла ее. Впрочем, как и всегда. А теперь почувствовала странное опустошение. Понимала, что меня, точно сучку, везут на случку. Но не испытывала от этого никаких эмоций. На город опускался вечер. Люди возвращались с работы домой. У подавляющего большинства наступали обычные пост-рабочие часы отдыха. А мне предстояло то, о чем подавляющее большинство женщин могут лишь тихо мечтать. Странно, но я ничего не чувствовала. Все изменилось, когда муж припарковался. Он еще не успел заглушить мотор, а я почувствовала дикое волнение и возбуждение. Даже руки немного затряслись. «Вон дверь, видишь?» — указал муж на серое безликое здание. «Она открыта. Должна быть открыта. Заходишь и налево. Там будет спуск в подвал. После лестницы по коридору направо, до самого конца. Там будет открытая дверь. Собственно, все. Дальше уже, взрослая девочка, разберешься, в какой последовательности снимать одежду». «А ты?» — поглядела я на супруга. «Ты разве со мной не пойдешь?» «Они наотрез отказались трахать тебя при мне», — ответил муж. «Даже объяснили, почему, но я толком не понял. Языковой барьер все же», — пожал плечами. «Так ты идешь?» На несколько мгновений я задумалась. Действительно, иду ли? С одной стороны, было страшно, с другой — жутко хотелось. «А ты где будешь?» — спросила я. «Здесь», — ответил муж. «Буду ждать. Не волнуйся. Я же говорю, у этих ребят удовлетворение женщин — бизнес, судя по всему, довольно доходный. Не волнуйся, я все проверил, насколько это возможно. С тобой там ничего не случится». Точнее, случится только то, что ты и так хочешь. Мы несколько мгновений смотрели друг на друга. Потом я взяла себя в руки. В конце концов, я долго и упорно шла к цели не для того, чтобы сдаться или чего-то испугаться на последнем этапе. Я открыла дверь и выбралась из салона, от волнения позабыв про сумочку. На ватных ногах я подошла к двери, потянула ее на себя. Скрипнули петли. Из здания на меня дохнуло пылью и мраком. Я оказалась в слабо освещенном помещении с бетонными стенами. Спустилась по длинной лестнице в подвал. Там коридор был освещен на порядок лучше. В конце виднелась открытая дверь, к которой я и направилась. Чем ближе подходила, тем отчетливее слышала мужские голоса. Затем различила и речь. Незнакомую, не русскую. Мысли опустили. Я шагала к открытой двери и чувствовала приятное томление внизу живота. Даже не верилось, что все происходило на самом деле. Не верилось, что я достигла к цели и шла теперь навстречу с чернокожими мужчинами, которые возьмут меня как хотят и сколько хотят. Я подошла к двери и увидела семерых чернокожих парней, которые сидели вокруг низкого столика, обитого кожзамом. Трое сидели на потрёпанном диване, остальные — на табуретках. Возле левой стены находился большой стол, где стояли микроволновка с электрическим чайником, баночки, кружки, тарелки, бутылки. Под потолком находился один люминесцентный светильник. Впрочем, четыре лампы, вкрученные в него, создавали вполне достаточно света. Все чернокожие парни были одеты в широкие джинсы и большие майки. Вещи были им явно не по размеру. На ногах у всех были кроссовки. причем какие-то несуразные, как и другая одежда, большие, безвкусные. Если бы я впервые увидела негров, то решила бы, что со вкусом у них очень-очень серьезные проблемы. Но современная культура много раз мне уже демонстрировала их безвкусие. Я успела к нему привыкнуть. Впрочем, как и все другие. Парни меня не заметили, продолжая играть в карты. Я смело прошла внутрь. В этот момент один из негров поднял взгляд, увидел меня. Широко улыбнулся, продемонстрировав голливудскую улыбку. Коротко сказал что-то остальным. И вот на меня уже смотрело 7 чернокожих лиц. Я не дошла до столика 3 шага, остановилась. Секунду-другую я рассматривала их, а они меня. Затем, словно по команде, негры одновременно поднялись. Медленно и неторопливо они окружили меня. Точно волки, которые собирались сожрать. Я почувствовала, что трусики намокли так, что отжимать можно. И я хотела их. Сразу и всех. В следующий миг я почувствовала, что сзади кто-то есть. Мою грудь покрыли чернокожие руки. Принялись мять, массировать, задевая соски. Это действие послужило для остальных командой. Как и в прошлую мою встречу со множеством мужчин, я даже не поняла, как осталась без одежды. Все произошло настолько быстро и неуловимо, что можно только диву даваться. Не прошло и 10 секунд, как я стояла абсолютно обнаженная перед 7 парнями с шоколадным цветом кожи. Вжикнула одна молния, другая. Я опустилась на колени перед ближайшим негром. Он как раз расстегнул пуговицу джинсов и приспустил их вместе с трусами. Я взяла в рот его начавший реагировать член. Запоздало подумала, что он очень большой. Настолько большой, что эрегировав, начал с трудом помещаться в рот, заполняя там все пространство. Боковым зрением я видела, что остальные парни быстро избавились от одежды и обуви, окружили меня. Перед лицом возник еще один член, чуть меньшего размера. Я вначале взяла его в руку, начала его надрачивать, а потом переключилась на него ртом. Чернокожий парень обхватил меня обеими руками за затылок и резко насадил горлом на свой половой орган. Я почувствовала, как он глубоко проник в меня. Перекрыл дыхание, вызвал рвотный рефлекс, а с ним и слюноотделение. Естественно, что я инстинктивно попыталась отстраниться, но не тут-то было. Негр держал крепко. Я уже начала задыхаться с членом в горле, когда он отпустил меня, позволил сняться со своего полового органа. Слюни текли, словно у Сенбернара. Глаза слезились. Я глубоко дышала. Правда, долго отдыхать мне не пришлось. Уже через 5 секунд мой рот занял другой черный член. Мои руки каким-то неведомым образом принялись надрачивать еще 2 члена. При этом мою грудь трогали. Кто-то присел за спиной. Его рука пробралась мне между ног. Пальцы начали трогать киску. Член во рту сменился. Парни перебросились между собой несколькими фразами на незнакомом языке. Скорее всего, это был английский, но в тот момент меня это уже интересовало в последнюю очередь. Больше всего на свете я хотела почувствовать все их члены в себе. Вокруг меня начался круговорот мужских половых органов. Один или два одновременно я сосала. Обе мои руки обязательно тоже были заняты членами. С киски у меня уже капало от перевозбуждения. Меня трогали и лапали везде, где хотели. Как же я была этому рада! Каждый из чернокожих парней пытался засунуть мне свой половой орган максимально глубоко, в горло. У всех это получилось. Один даже засунул вместе с мошонкой. Удивительно, но все поместилось. Отчего слюни у меня уже текли так обильно, что я не успевала их глотать. Слезы залили глаза настолько, что я ничего не видела. Рвотный рефлекс, на удивление, стал беспокоить меньше, словно корень языка привык к давлению. Они явно видели, что я уже в прямом смысле слова теку от желания. Видели и мучили. Где-то на краю сознания витала мысль о безопасности, но основательно в голову пробраться уже не могла. Время упущено. Весь мозг заняли чистые инстинкты. А эти инстинкты приказывали трахаться с самцами, вбирая в себя их сперму. И никаких презервативов. Парни перекинулись между собой несколькими фразами. А потом один из них присел позади меня, схватил за запястье и свел руки за спиной. Второй собрал мои волосы в хвост, который зажал в кулаке. А потом перед моим лицом возник большой член. В последний момент я догадалась, что они замыслили, но было уже поздно. Член вонзился мне в горло, проник в меня. И выходить явно не собирался. Держали меня крепко. Я дергалась, стонала, мне нечем было дышать, обильно текли слезы и слюни. Меня похлопали по щеке. В следующий миг член пропал изо рта. Волосы и руки отпустили. И я смогла дышать. Воздух врывался в легкие, обжигая горло. Я смахнула слезы с глаз. Успела окинуть взглядом возвышавшихся надо мной чернокожих парней. В следующий миг мне в рот снова сунули член, который я с удовольствием начала сосать. Вскоре этот мужской половой орган сменился следующим, а после парни начали сменять друг друга каждые 30-40 секунд. Я сосала члены и не могла дождаться, когда они меня наконец возьмут. Все сразу. Один из негров как раз держал меня за волосы и с усердием насаживал горлом на свой член, когда его товарищ решил приступить к делу. Он подхватил меня под мышки и с легкостью, точно куклу, перенес на обитый кожзамом столик. Поставил на колени и отпустил. Я тут же опустилась на руки, выставив попу, точно кошка весной. Столик окружили чернокожие парни. Начали меня трогать. Грудь, спину, попу, киску. От их прикосновений я еще сильнее выгибалась. Из горла совершенно непроизвольно вырывались короткие стоны. Я глядела на эрегировавшие черные члены, еще чувствовала на языке их вкус и мечтала ощутить их в себе. И чем глубже, тем лучше. Парни не заставили себя просить. Один забрался ко мне на столик. Его член оказался перед моим лицом. Когда я потянулась к нему губами, то в меня резко вошли. Застонав, я невольно подалась вперед и как раз оказалась ртом на члене. Меня начали трахать. Вероятно, от переполнявшего меня возбуждения я испытывала такое удовольствие, как никогда прежде. Хотя, вру, я уже подобное испытывала тогда, дома, вместе с 30 мужчинами. Меня трахал негр, при этом я сосала большой черный член, меня трогали черные руки. Первый раз я кончила настолько быстро и так бурно, что даже выпала из реальности на какое-то время. В мозгу все затуманилось, тело стало ватным и легким. Когда я чуть пришла в себя, то обнаружила, что меня продолжают трахать. И не только в киску, но и в рот, держа за голову. Хлюпала и текла слюна. Член уже свободно проникал в горло. Правда, оно соднило, но я этого практически не замечала. Чернокожие парни сменяли друг друга, как перед лицом, так и сзади. Эрегировавшие члены курсировали вокруг меня, и я почему-то уже не видела ничего, кроме них. Второй оргазм уже был не настолько сильный, но все равно мощный. Кажется, я даже кончила со сквиртом. Я услышала усмешки парней, короткие фразы, брошенные друг другу. Один из парней, взгромоздившийся на стол перед моим лицом, схватил меня за шею. Его сильные руки перекрыли мне дыхание. Он начал трахать мой рот, при этом не давал дышать. Довольно скоро я забилась, инстинктивно пытаясь вырваться. Меня держали за бедра и за шею, продолжая трахать с двух сторон, не позволяя ничего сделать. Меня откровенно использовали как куклу, как кусок мяса, созданный для удовлетворения желаний. В какой-то миг меня захлестнула паника. Мне стало по-настоящему страшно, что вот-вот меня задушат. Перед глазами даже появились разноцветные круги. В следующий миг руки с шеи пропали. Через многострадальное горло смог пробиться обжигающий воздух. И я глубоко, со стонами, задышала. Парни спереди и сзади вновь сменились. Меня продолжили трахать. На попу обрушилось несколько шлепков, один из которых оказался весьма болезненным, но одновременно приятным. Меня вновь держали за бедра. Трахали. Второй негр обхватил мою голову руками и брал меня в рот. Хлюпали слюни. Я стонала. Остальные чернокожие ребята стояли вокруг, трогали мою спину, мяли мне грудь и медленно, неторопливо надрачивали. Вновь парни сменились. На члене, который оказался у меня во рту, я почувствовала собственную смазку. А потом меня накрыл мощный оргазм. Я застонала. Руки перестали держать. Я упала головой на столик, почувствовала щекой кожзам. Впрочем, долго лежать мне не дали. Мою голову за волосы поднял один из негров, а тот, что стоял перед лицом, незамедлительно сунул в мой рот член. Обхватил меня ручищами за лицо и начал трахать. Глубоко, мощно. И вновь появились рвотные рефлексы, отчего еще обильнее потекли слюни. Я чувствовала себя сучкой, которую поймали кобели. Не могу сказать, что мне это не нравилось. Наконец-то мною владели семеро чернокожих парней. Брали меня как хотели и сколько хотели. Наступил еще оргазм. И я поняла, что уже не помню, какой по счету. Понимаю лишь, что мне нужно еще. А потом вдруг из меня вышли оба члена. Вначале я решила, что парни просто задумали поменяться, как уже случилось десяток раз до этого. Но сильные чернокожие руки перевернули меня на спину, затем за бедра подтянули к краю. Один из негров взял меня за левую лодыжку, другой — за правую. Они максимально широко раздвинули мои ноги. Моя киска оказалась перед их чернокожим товарищем, который, ухмыльнувшись, незамедлительно в меня вошел. Одновременно его руки сомкнулись на моей шее, принялись душить. Мне снова начало не хватать кислорода. При этом меня трахали. В этот раз удушение закончилось быстро. На столик забрался еще один негр. Он сунул мне в рот член. Его яички оказались у меня на глазах. Руки с шеи пропали. Меня вновь трахали двое. Ноги широко развели и держали, отчего я чувствовала себя почему-то лягушкой. Впрочем, думать об этом мне было особо и некогда. Я была всецело поглощена процессом. Пару-тройку раз меня не сильно хлопнули по груди. Затем член покинул киску. Правда, его место уже через мгновение занял другой. Секс продолжился. Мой рот трахали. Чернокожие яички стучали по глазам, отчего я не могла их открыть. При этом мою киску тоже имели. Глубоко, мощно, часто. Грудь трогали. Кто-то из негров взял мою руку и положил на свой член. Что делать дальше, я и так догадалась. Почти сразу же так поступили и со второй моей рукой. Теперь я обладала четырьмя членами. Точнее, четверо парней обладали мной. На шею снова легла рука. Меня начали придушивать, но осторожно, аккуратно. Парни перебросились парой фраз. После все мужские половые органы меня покинули. Я подняла голову. Из горла вырывались то ли вздохи, то ли всхлипы, то ли просто тяжелое дыхание. Ноги мои тоже отпустили. Впрочем, один из чернокожих ребят тут же подошел и надавил мне на бедра, заставил раздвинуть перед ним ноги, что я с удовольствием и сделала. Пока он входил в меня, другой негр взял меня за шею, пододвинул к себе, чтобы незамедлительно сунуть свой член в мой рот. Меня снова начали трахать. Почти сразу меня захлестнуло оргазмом. Я даже немного выпала из окружающей действительности. Во мне продолжали двигаться члены, но от эйфории я ничего не чувствовала. Однако, когда начала понемногу выплывать из розовых грез, меня накрыло следующим оргазмом. Да настолько сильным, как никогда до этого. Кажется, я кричала. Когда я пришла в себя, оказалось, что меня уже трахали другие парни. В следующий миг член изо рта пропал. А в следующий миг один из негров засунул мне в рот три пальца, да глубоко, надавил на корень языка, вызывая рвотный рефлекс. Понятия не имею, зачем он это делал. Начали выделяться слюни. Я попыталась вырваться, но он схватил меня за шею, чуть сдавил. При этом его товарищ продолжал меня трахать. А в моих руках, даже непонятно когда, оказались два члена, которые я надрачивала. Наконец, пальцы пропали из моего рта. Негр, который меня трахал, сложил вместе мои ноги, обхватил за бедра и начал двигаться настолько быстро, что у меня дух вышибло. Я выпустила члены и громко закричала от всепоглощающего чувства наполненности и всеобъемлющего наслаждения. Я бы хотела, чтобы так продолжалось максимально долго. Желательно всегда. Однако ничего не происходит вечно. Чернокожий парень вышел из меня, сделал шаг назад. Мои ноги перехватил его друг. Он обхватил меня лишь за правое бедро. Левая нога непроизвольно упала. В следующий миг негр в меня вошел, начал трахать. На столик забрался еще один чернокожий, который незамедлительно сунул мне в рот член, который я с удовольствием принялась сосать. Снова во мне начали сменять члены. Каждый из ребят трахал меня не более минуты, затем отходил, освобождая место другу. Они пытались доставить мне максимальное удовольствие. И я это удовольствие получала. Я уже ни о чем не думала. В принципе, от количества оргазмов мозг совершенно опустел и отупел. Я чувствовала себя вещью в их руках. От этого возбуждалась еще сильнее. Чем сильнее возбуждалась, тем мощнее становились оргазмы. В какой-то момент я осталась без членов в себе и в руках. Тогда ко мне подошел самый высокий и сильный из парней. Он вошел в меня. Я застонала и выгнулась от удовольствия. А он, вместо того, чтобы начать двигаться, обхватил меня за шею и поднял. Невольно я обхватила ногами его за талию, пытаясь удержаться. Благо, делать это долго не пришлось. Он повернулся и лег на столик, а я оказалась сверху, по-прежнему на его члене. Послышались одобрительные голоса других негров. Меня хлопнули по ягодицам. Я расценила это как призыв к тому, что надо двигаться, и начала скакать на члене. Остальные парни стояли вокруг стола, медленно надрачивали свои члены, наблюдая за мной. Один из них сделал шаг ко мне, отпустил член. Я тут же схватилась за его половой орган. Я хотела его, мечтала попробовать его на вкус. Хотя с вероятностью в 100% уже пробовала. Через мгновение я его уже сосала, не забывая двигать тазом на другом члене. Ко мне подошел другой негр. Бесцеремонно схватив меня за волосы, он оторвал меня от члена друга и тут же насадил ртом на свой половой орган. Да, именно так я и мечтала, чтобы они со мной обращались. Видимо, не я одна. Парни явно знали, что делать. В этот момент я почувствовала за спиной какое-то движение. В следующий миг еще один член начал проникать в мою попу. В первую секунду я испугалась, что вот-вот будет больно. Однако обладатель члена явно его смазал, потому что в следующий миг он с легкостью скользнул в меня. Теперь во мне одновременно находилось сразу три мужских половых органа. Только от понимания этого меня накрыло оргазмом. Правда, не очень сильным. Теперь двигались парни. Надо мной. Подо мной, во мне. От сладостного чувства наполнения я стонала. Эти стоны, впрочем, забивались обратно в горло членом. Но от этого я стонала еще больше. Понятия не имею, сколько это все продолжалось. Я потеряла счет не только оргазмом, но и времени. Во рту пару раз член сменялся. Один из негров дважды засовывал свой половой орган в мое горло, при этом хватал за шею и держал. Душил в тот момент, когда его член и так находился в моем горле, перекрывая дыхание. При этом мою киску и попку продолжали трахать. От этого ядреного коктейля из эмоций я так бурно кончила, что попросту обмякла, не в силах больше вообще ни на что реагировать. Даже на удушение. В какой-то момент я поняла, что во мне остался один член — в киске. У меня даже нашлись силы выпрямиться и начать двигать тазом. Я уже чувствовала, что от количества оргазмов немного помутился разум, а тело налилось приятной усталостью. Однако понимала, что пока все семеро чернокожих не кончат, мне отсюда не уйти. Да и не хотела я уходить. Парень, на котором я скакала, вдруг вместе со мной поднялся. Затем уложил меня на столик и вышел. В глаза ударил свет лампы. Пришлось зажмуриться. На короткое мгновение я осталась лежать с широко разведенными ногами, голая и разгоряченная в окружении семи сильных чернокожих парней с эрегировавшими членами. Уже через миг в меня вошел один из них. Снова меня держали за лодыжки, широко разведя ноги. Снова меня трахали. На столик над моей головой забрался один из негров. Он начал водить головкой члена по губам. Я несколько раз пыталась поймать его, чтобы начать сосать. И я хотела почувствовать его в себе. Но парень вовремя убирал член. Он сам его надрачивал и лишь водил по лицу, так и не дав отсосать. Тем временем парни продолжали меня трахать. Они сменяли друг друга каждые секунд 30-40. Я чувствовала себя безвольной игрушкой в их руках. Особенно остро это ощутило, когда один из негров, трахая меня, начал душить. Мне уже основательно не хватало воздуха, и я попыталась разжать его руки. Перед глазами стояли лишь белки его глаз и зубы, выделявшиеся на фоне темной кожи. Когда я уже от страха впилась ногтями в его запястье, он, наконец, отпустил. Вышел из меня и отошел от столика. Его место тут же занял другой негр, который вначале шлепнул меня по клитору и тут же вошел. Он начал трахать меня быстро-быстро. Его друзья стояли вокруг и медленно надрачивали. Один из чернокожих парней вдруг схватил меня за соски, до боли выкрутил. Я вскрикнула, и он отпустил. Чернокожие парни перекинулись между собой парой фраз. Затем тот негр, который как раз занимался моей киской, схватил меня за волосы, заставляя подняться. После этого он бросил меня на колени. Я вновь оказалась посреди негров, в окружении их эрегировавших членов. Чернокожие парни их надрачивали. Я хотела поймать один из пенисов ртом, но промазала. Парень сделал шаг назад. Зато его друг схватил меня за волосы, заставил закинуть голову. Он поднес член близко-близко к моему лицу, продолжая мастурбировать. Я открыла рот, уже догадавшись, чего ожидать. Через несколько мгновений мне на лицо брызнула сперма. Потом она начала капать в рот. Я ее копила, а потом разом проглотила. Уже в следующий миг перед моим лицом возник новый член, который тут же брызнул в меня спермой. На этот раз куда-то в волосы. Я поймала его губами, остатки спермы целиком попали мне в рот. Еще пять чернокожих парней стояли вокруг меня, продолжая надрачивать. Невольно я тоже потянулась к себе, тоже начала себя трогать. Один из негров сделал ко мне шаг. Я едва успела открыть рот, как он принялся кончать на мое лицо, забрызгав правую щеку. Несколько капель попали на губы, и я их с удовольствием слезала. Затем накрыла его головку ртом и очистила до конца. Еще четверо парней мастурбировали, глядя на меня. А я делала то же самое и наблюдала за ними. Я очень хотела попробовать на вкус сперму каждого. Краем сознания я отметила, что один из уже кончивших негров достал из валявшейся одежды телефон и написал сообщение. Один из парней начал кончать одновременно с шагом ко мне. Поэтому первый выстрел спермы из его члена попал мне на грудь и живот, а последующие капли уже потекли в мой рот. Я ожесточеннее и сильнее начала давить на клитор, пытаясь скорее кончить и сама. Не успел он отойти, как рядом с моим лицом возник еще один член. Я поспешно открыла рот. Сперма с этого члена начала капать тягучими сгустками прямо мне на язык. В этот момент я кончила. Правда, оргазм получился каким-то смазанным, но он получился. Я проглотила всю сперму. После чего, уже не отдавая себе отчета в действиях, собрала пальцами с правой щеки сперму и отправила ее в рот. Еще двое чернокожих парней стояли передо мной и надрачивали. Вдруг один из них сделал ко мне шаг, схватил за волосы, заставляя закинуть голову. Я открыл рот, рассчитывая, что он будет, как и остальные, кончать на мое лицо. Вместо этого он сунул половой орган мне в горло, где и принялся кончать. Шеей я чувствовала пульсацию его члена. Мне нечем было дышать, да я и боялась это делать. Не хватало еще спермой поперхнуться. Наконец он вытащил из меня член. Я смогла продышаться и проглотить скопившиеся слюни. Еще один негр мастурбировал передо мной. А потом произошло то, чего я не ожидала.